Глава 12. Лениво спускаемся с третьего этажа. Тина впереди. Разглядываю ее фигуру. Интересный факт. Альвы — мастера виляния задницей. Никто другой не в состоянии сделать это лучше. Сегодня по плану обсуждения Иешуа. С тех пор, как он засунут в анклав, я запретил другим его посещать. Ну, кроме Тиины. Ей по профессии положено. По ее словам, Иешуа сидит на месте и не шевелится. Нарана без своего любимого анклава извелась, как наркоманка в ломке. Но совместными усилиями мы заставили ее подышать свежим воздухом. «Так, а куда мы идем? Разве не в зал совещаний?» «Следуй за мной, красавчик». Интонация Тиины странная. Будто она сдерживается. Или переживает. Что она задумала? «Ты же не ведешь меня в ловушку, м?» Серьезнее, чем хотелось бы, спрашиваю я. В ответ долгая пауза. «Но мы вроде бы и правда идем в главный зал. Повсюду шатаются авантюристы, здороваясь и отвешивая мне поклоны. Вот только в глазах каждого из них я вижу это напряжение». Они будто хотят меня о чем-то предупредить, но боятся. На всякий случай подготавливаю в уме плетение восьмой ступени, призываю в руку катализатор. Если это ловушка, то она крайне глупая. Я отдохнувший во всеоружии. Справиться со мной задача непростая, даже если наброситься всем скопом. Скорее всего, те не прочистили мозги магии разума. Не верю я, что она так просто взяла меня и предала. Но кто в состоянии это сделать? Она довольно сильна. Захожу следом за Альвикой в главный зал. Глаза слепит яркий свет, а над головой что-то щелкает. Так и знал. Ловушка. Молниеносно отступаю назад в дверной проем. Что-то падает мне в ноги, красная жидкость разливается по полу. Замечаю над дверью опустошенное ведро. Что за... «С днем рождения!» Гогот, смех, аплодисменты. «Господин Римус, я не успел вмешаться!» Слышу суровый голос Торна. «Нас пригласили в последний момент. Иона, бум-бо! Вас ждет суровое наказание!» День рождения. А ведь и правда. Если сопоставить дату с земным календарем, то сегодня у меня праздник. Так, стоп. Но ведь это мой настоящий день рождения, а не Римуса Галлена. Костя, только ты мог разболтать. О, мастер, опять вы за свое. Лучше гляньте, какое совпадение. Сюрприз, красавчик. Задорно улыбается Тиина. Как тебе моя ловушка? Смертоносная. Главный зал забит. И, судя по звукам за окнами, на улице тоже много желающих поучаствовать в банкете. Ого, а какие тут все нарядные. Даже Бум и Бо во фраках, в кудрявых париках и с постриженными ногтями. Уму непостижимо. Ладно, еще фрак, ну чтобы орк до ногти подстриг. Это же их национальное достояние. Только пару раз в жизни им дозволено их обгрызть. Подходит Иона, вся при наряде. Это что же получается? Они все тут готовились с полуночи до утра? Алия меня просто отвлекала ласками? Тот-то она так активно не пускала меня на кухню, на ночной дожор, вцепившись губами в моего большого друга. «Большого, я сказал!» В толпе, замечая Ависква и нимф во главе с расколдованной принцессой, о, как ее принарядили. К слову, попытки разузнать у нее хоть что-то успехом не увенчались. Она вроде все понимает, но разговаривать не умеет или не хочет. Но дама она довольно странная. Часто пропадает, будто в воздухе испаряется. Так же, как когда она это делала в облике жабы. Альдавир уверял, что со временем она сформируется и заговорит, но пока этого не произошло, люди Тиины за ней приглядывают. По крайней мере, когда получается. Мы до сих пор не понимаем, как она исчезает. Она будто сама себе пространственный артефакт. Кстати, об Альдавире. Даже он здесь. Ты посмотри, какой важный цац. С бокалом вина, с книжкой. Встречаемся взглядами, он слегка кивает. Понимаю, так и поздравления. Костя, я в замешательстве. Сколько мне лет-то? Формально 20. Физиологически 33. По реально прожитому 30. Интеллектуально 11,5. Почему с половиной? Уже не пачкайтесь за столом. Праздник планировался закончиться быстро и скромно. В конце концов, как тут расслабишься, когда с одной стороны твари из разлома, а с другой армия эльфов? Но присвоенные бочонки со всякими темными властелинами и тому подобными магическими коктейлями оказались сильнее наших инстинктов самовыживания. Только Торн оставался в здравом уме и из последних сил не давал банкету превратиться в безумную оргию с нимфами. Те, к слову, были как дома и пленницами себя не считали. Хотя я предлагал им отправиться в родные леса. Набухавшись в хламину, Бум и Бо стали интеллигентными. «Каков разврат?» Попивая из бокалов красное сухое, изрекает Бум, морща нос на огромной груди нимфы-амфибии. «Доколе существует грязь, тряпкам покоя не будет!» Бо сильно кивает башкой. Он активно пытается подражать своему поумневшему брату. Держит осанку, аккуратно подцепляет вилкой кусок мяса, вытирает выпирающие клыки салфеткой. Вот только нимфа, устроившаяся под столом между его ляжек, орка не смущает. Иона нахрюкалась так, что пустилась в пляс вместе с нимфами. Хорошо, хоть не голая. И все бы ничего, если бы не ее высоконравственные чистушки. «Пердит в лесу зеленый тролль, бегут оттуда зайцы». «Не рифмуется!» — бубнит кто-то. «Кричат они на всю округу, что зло пришло в округу». Еще адекватная Лия поправляет. «Округа, два раза». Иона повышает голос. «Но не зло пришло в округу. Округа в округу, округа. Круглая. Ну и глупо». Надувается Лия. «А тролль и вовсе не был тролль в округе. И не пердел он вовсе на округу. Та лишь была девчушка дура». Половина зала затихает в напряжении. Иона заключает. «То ли я в кустике присела, округа». Торн делает фейспалм. Кто-то выдыхает. Раньше Лия это молча стерпела бы, но сейчас... Так уж вышло, что в окружении меня люди меняются. Иногда не в лучшую сторону. В общем, понадобилось 3 авантюриста, чтобы разнять дерущихся дам. Правда, они не особо активно пытались им помешать. Ведь девчата решили, что лучшим методом драки будет рвать друг с друга одежду. И многие не хотели прерывать такой концерт. Видно, что они наполовину дурачатся. Вот только на моменте, когда степень откровенности превысила предел, пришлось вмешаться мне. В результате все закончилось тем, что Лия с Ионой разрыдались, обнялись, извинились друг перед дружкой и ушли в уголок сплетничать, периодически посматривая на меня и хихикая. Казалось бы, харе развлекаться, но все только начиналось. На фоне очередной драки бородатый авантюрист осмелел и на весь зал признавался в любви другому бородатому авантюристу. Вот тут приутихли все. Мы в недоумении разглядывали нетрадиционную пару, но никто не замечал на них церковных ряс. А значит, происходит что-то крайне противоестественное. В общем, бородатых мужиков вывели интеллигентный Бум и Бо. Какое-то время за дверьми слышались интеллигентные нравоучения о неправильности ситуации, но, видимо, орочья культурность результата не дала. Поэтому вскоре послышались уже стоны, и нет неудовольствия. После этого бородатых никто не видел. И никто не решался спросить у орков, что произошло и почему они опять стали собой, зелеными быдланами. А еще я впервые увидел пьяного Альдавира. Я был уверен, что он не пьет. Но, как оказалось, вечно серьезный и напыщенный маг из наших. Вот уже битый час он объяснял нимфе, что та не права. И чешуйчатой задницей вилять нужно не слева направо, а сверху вниз. К сожалению, именно в этот момент случилось непоправимое и ужасное. В Аргон пришел тверк. И что еще хуже, многие оценили. Даже Костя довольно замурлыкал у меня в голове. «Мастер, меняемся срочно!» В ужасе представляю, как Костя в моем теле тверкует на столе. «Только через мой труп!» «Эх, тогда выпускайте Яшо, это по его части!» Качаю головой. Иногда я совсем не понимаю, о чем думает Костя. «Кстати, Тина!» В поисках хоть кого-то адекватного в этом дурдоме я понял, что я тут такой единственный. Так, стоп. Почему я под столом? Почему в моей руке ком вьющихся дождевых червей, и я кормлю ими обнаженную принцессу? Почему я-то обнаженный? Что тут вообще происходит? Стол над головой трещит, не выдерживая веса десятка танцующих ног. В последний момент успеваю прикрыть собой принцессу. Сотни килограмм придавливают меня, и я оказываюсь в мешанине из людей, нелюдей, еды и алкоголя. Четнага! Королегатцам, мать твою! Ты нос сломал!» Не придумав ничего лучше, я кусаю в ответ чью-то жесткую мускулистую ногу. «Сука! Будешь знать, как начальника легать!» Впервые я услышал, как воет от боли Торн. Просыпаюсь я уже под ночь с тяжелой, как наковальня, башкой. Среди таких же алкоголиков, что и я. Кто-то еще дрыхнет. Кто-то стонет. Кто-то безуспешно пытается встать на ноги. Кто-то умер, судя по запаху. Запах. Запах перегара не просто чувствуется. Я его вижу в воздухе. Зеленоватый, густой, как сказала бы Иона. Будто тролль слишком сильно испустил газы, от этого же умер, и вот уже третью неделю тут гниет. «Ох, нельзя! Ох, нельзя!» Даже не пытаясь встать, завываю я. «Аспирина! Угля! Полстарства за рассол! Огуречный!» Вот годами ни капли в рот, а последнее время прям запойный алкоголик. «Ох, и ладно бы подходящее время!» Кто-то в груди тел меня слышит, хрипло отвечает. «Самое подходящее время!» «Не скажи!» «Скажу!» «Тина!» Она знает, что ей пить нельзя. Такова суровая доля начальника безопасности. Пока мы, так сказать, уязвимы, она должна быть на посту. «Я тут». Даже представить себе не могу, где это «тут». Для этого нужно сфокусировать зрение и настроить слух. Но если я это сделаю, то присоединюсь к троллю. «Доложи обстановку». «Пока все тихо. Эльфы передвигаются медленнее, чем мы полагали. Замороженное болото оказалось не таким уж и замороженным». «Это хорошо. Разлом?» «Тоже тихо». «Рассол?» «Что?» Еще один незнакомый голос в куче тел болезненно стонет. «Добейте меня!» «Тина, исполни волю умирающего». «Как прикажешь, красавчик». «Ух ты ж, вы, альвы, шуток вообще не понимаете». «Отлично понимаем. Но плохие шутки — это проблема шутника, разве нет?» «Точно!» «Так, стоп. Костя, я не понял, ты что, бухой? Как?» «Не совсем, мама-мастер». «Мамастер?» «Мама-стер. У пьяных есть белка, а у вас был и я. Не переживайте, никто не заметил. Я вел себя так же странно, как и все. Так что я прочувствовал прелесть, алкогольного опьянения. А последствия стоял вам. Удобно, да?» «Отвратительно. Но ты сейчас будто пьян. У тебя что, есть это... как его? Печень?» «Были пьяны когда-нибудь во сне? Это доказывает, что ощущение опьянения можно воссоздать без алкоголя, силой подсознания. Так вот, я умею это делать. Просто чаще всего не хочу. Алкоголь — это дело ваше». «Наше?» «Ну да. Смертных. Простых. Глупых. Кстати, мастер, вы знали, что человеческое тело можно контролировать на более глубоком уровне? Физиологически?» «Сейчас блевану. Изыди со своими умными словечками». «Короче, я могу вывести токсины из вас быстро и эффективно. Для этого нужно всего лишь пустить меня в себя». «Звучит выгодно. Продать душу и тело дьяволу, чтобы протрезветь. Я согласен». 10 минут. За это время Костя почти остановил мое сердце, погрузив в подобие летаргического сна. Я знаю, что он не до конца понимает, насколько хорошо я учусь тому, что он делает. Очередной раз я позволил ему сделать то, на что разумный человек никогда бы не согласился. Но за эти 10 минут я узнал столько, сколько не узнал бы и за 100 лет медитации в тибетском храме. Поразительно. Оказывается, при должном старании можно почувствовать собственные органы. Приказать работать не в полную силу. Например, сейчас Костя снизил нагрузку на нервную систему, сердце, легкие и мышечные ткани. Но усилил печень. Очень тяжело это объяснить. Это нужно прочувствовать. И я прочувствовал. В следующий раз смогу повторить трюк без Кости. Может, и не за 10 минут, но за 20 точно. Вернув себе тело под контроль, я резко, как огурчик, встал. М-да. Странно звучит. «Подъем! Всем на боевые посты! Эльфы, атакуя!» Блин, язык онемел. И все мышцы вернулись в строй. «У-у-у!» Ответом мне стал отчаянный вой и редкие трепыхания в попытках встать на ноги. А мое «у-у-у» спровоцировало многих на тошнотворный приступ. «Ладно, шучу. Завтра утром, чтобы все были в строю». Разворачиваюсь вместе с Тиной и ухожу. В дверях не выдерживаю, поворачиваюсь, натягиваю улыбу и издаю звук. Это срабатывает. Кого-то выворачивает наизнанку, кто-то умирает в конвульсиях, кто-то пыхтит, надувая щеки, стараясь удержать содержимое желудка в желудке. Успеваю закрыть за собой дверь, об которую разбивается кем-то запущенная пустая бутылка. Ладно уж, прощу один раз это безобразное нарушение субординации. «Хе-хе-хе-хе! Моя школа!» «Тина, отдохнуть хочешь? Я тебя заменю». Кажется, она совсем не удивлена, что я так быстро протрезвел. «Не хочу, радость моя. Альвы могут не спать неделю и чувствовать себя хорошо». «И почему я не попал в Альва? В какого-нибудь Эйна Софа, а не в толстое страшилище? Хорошо под слоем жира оказался вполне себе красавец, хоть и спать хочет каждый день». «Тогда давай обсудим дальнейшие действия». Я сажусь на пуфик в одной из комнат. Тина напротив меня. Сидеть она не любит, больше прятаться в тенях. «Ждать остальных не будем?» «Они малость не в кондиции, потом им расскажешь». «Итак, я вижу 3 основные угрозы для нашей спокойной жизни». «Мыкаю. Будто бы когда-то будет эта спокойная жизнь». «Первая угроза — разлом. Вторая — эльфы. Третья — пауки. С эльфами все понятно. У нас есть месяц. Будем договариваться с ними, когда подойдут к стенам аббатства. Не знаю, как они планируют штурмовать нас, честно говоря. Что думает наш совет воинов?» «Совет воинов. Отдел гильдии авантюристов во главе с Торном. Там умные и опытные вояки обсуждают тактику, стратегию, подготовку ополчения и всякие другие прелести». «Будут брать измором. Прибрежные воды заморозят, убив всю живность. Река не будет нас кормить, только то, что мы успеем запасти. И насколько нас хватит? Ненадолго. Мы уже отправили людей за провиантом. Что-то закупим, что-то конфискуем. В лучшем случае хватит на 2 месяца блокады. Все ясно, кроме одного. Каков шанс, что эльфы не запустят в нас катапультами магов с открытым сосудом? Тина смотрит на меня, как на далекого от реалий человека. Улыбаюсь. Я сказал глупость, да? Катапульты. Что-то слышал о таком в древности, когда магия была слабее. У нас есть маги. Они не позволят ничему прилететь через стены. Оборонять стены намного проще, чем штурмовать их. Это хорошо. Значит, тут более-менее все понятно. Но что-то мне подсказывает, что нечисто. Эльфы не дураки. Они что-то задумали. Согласна. С пауками совсем ничего не понятно. Но они вроде бы нас не трогают. Что нам с ними делать и где их искать, неизвестно. А когда все непонятно, нужно делать то, что понятно. А понятно нам одно. Разлом нужно закрыть, обвалить, затопить. Я почему-то думала, что ты планируешь туда вылазку. Не зря же мы столько людей отправили на разведку. Я отправил туда авантюристов, чтобы понять, насколько глубока кроличья нора, понимаешь? Может, там вошли и вышли, приключения на 20 минут. Но ни хрена. Все эти уровни, чем глубже, тем сильнее монстры. Не верю я, что это природное явление. Скажу так, нас будто кто-то там внизу считает полными идиотами и заманивает к себе в логово. Мол, вперед, любопытные авантюристы с куриными мозгами. Лезьте глубже и умрите. К слову, об идиотах. Еще ни один авантюрист, которого я туда отправил, не спросил меня, не дурак ли я. Наоборот, они будто бы считали себя избранными. Вот скажи мне, дорогая, в Аргоне что, все такие? Какие? С особым образом мышления. Ладно, мы ушли от темы. Итак, вот что мы сделаем. Мысленный голос Кости перебивает. Кидаем в разломы Эшу и смотрим, что произойдет.